Нет, вчера я делал их впервые. Если сравнивать с продажей трав, что выгоднее, сложно сказать. Травы более универсальны, и поэтому ими проще пользоваться, но и готовые лекарства бывают нужны. Фармацевт нахмурился при виде Рафтали, но осознав, видимо, что нажиться на мне не удастся, а обманывать бесполезно, сказал как есть. В связи с пророчеством цена на лекарства резко подскочила, сейчас на них очень большой спрос. ХМ, если учесть риски получения неудачных смесей, курс покупки и цену инструментов, то сложно даже сказать, сколько денег придется выложить. Но действовать нужно по ситуации, и обзавестись оборудованием не повредит. У вас не найдется ненужных инструментов. Я еще 2 недели назад, когда ты впервые пришел продавать травы, подумал, что когда-нибудь ты задашь этот вопрос. Фармацевт понял, что я имел в виду, и посмотрел на меня с едва заметной улыбкой. Тогда он дал мне подержанное оборудование и научил им пользоваться, а взял с меня травами. Деньгами он заплатил за готовые лекарства. Помимо ступки я получил еще несколько других нужных инструментов. Лабораторное оборудование, такое как пестик, весы, колбы, дистиллятор и так далее. Были и вещи, которые явно нехило ударили бы по моему карману, если бы были новыми. Этими приспособлениями уже пользовались, они долго пылились на складе и могут сломаться в любой момент. Думаю, начинающему сгодятся. Так или иначе, с этим у меня есть возможности спробовать больше рецептов. Теперь осталось только избавиться от кожи шаров. По пути к скупщику я краем глаза заметил нескольких детей. Похоже, несколько тех шкур шаров, которые торговец скупал, он использовал в качестве материалов для настоящих, пригодных к продаже шаров. Дети играли с одним из таких, как с мечом. Рафталия завистливым взглядом смотрела на детей. «Простите, что это?» «Да, я указал на мяч, с которым играли дети». «А, это то, на что идет кожа шаров», — ответил торговец. «Ясно. Можешь сделать нам один в счет денег за продажу? Ну если вам он нужен». Продавец забрал кожу и передал мне деньги. Вслед за ними он положил на прилавок передо мной один из мечей. «Держи». Я кинул мяч Рафтали. Та округлила глаза и озадаченно перевела взгляд с мяча на мое лицо и обратно. «Что такое? Ты же хотела его? Угу». Рафталия закивала с радостной улыбкой. Я впервые увидел ее улыбку. «Когда закончим с сегодняшними делами, можешь пойти поиграть с ним. Ура!» Теперь она оживилась. Хорошая тенденция. Ведь чем она энергичнее, тем мне выгоднее. После этого мы вернулись в лес и, как вчера, принялись истреблять монстров, не забывая и про травы. Высокий уровень моей защиты открывал нам все больше новых мест. Дальше за лесом должна быть деревня, но я не собираюсь следовать советам той суки. Сегодня нам относительно везло, вещей попадалось много, монстры казались слабыми, так что я решил отправиться к горам. О, мы нашли нового противника, яйцевидное существо. Похоже, это какой-то биологический родственник шаров. С этим мы сражаемся впервые. Я пойду вперед и попробую его на зуб. Если все будет в порядке, руби его. Есть, сэр. Хороший ответ. Я бросился на монстра. Он тоже заметил меня и обнажил клыки. Клац. И снова никаких повреждений, ни боли, ни даже зуда. Я сразу же обездвижил его и повернул, чтобы Рафтали было удобнее колоть. Ха. По сравнению со вчерашним днем колола она энергичнее. Яйцо, значит, вот так этот монстр и называется. Треснув, яйцо разорвалось на кусочки, а желток разлетелся повсюду. Буя, противно-то как, эту скорлупу вообще продать можно будет, смотреть жалко. Пахнет тухло, сомневаюсь, что он съедобный. Я позволил щиту поглотить кусочки скорлупы. Вслед за этим появилось еще несколько яиц, и Рафталия расправилась с ними уверенными движениями. Требования к яйцевидному щиту выполнены. Яйцевидный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Кулинария 1. Еще одна профессия. На этот раз готовка, значит, мы продолжили охоту на его цветовые вариации. Требования к синему яйцевидному щиту выполнены. Требования к небесному яйцевидному щиту выполнены. Синий яйцевидный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Оценка 1. Небесный яйцевидный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Простые кулинарные рецепты, чего мне в последнее время одни лишь профессиональные навыки попадаются, это от врага, что ли, зависит. Впрочем, за время охоты я собрал несколько незнакомых мне трав. В сами горы идти было поздновато. Пока что снаряжение Рафтали у меня доверия не вызывало. Сегодняшние результаты. Я. 8 и краткий уровень Рафталия. 7 уровень блин. она уже почти догнала меня. Несомненно, это благодаря тому, что добивающие удары совершала она. «Уррр, я проголодалась», — сказала Рафтелия с беспокойным лицом. «Думаю, ты права, возвращаемся на ужин». На этой ноте мы закончили нашу вылазку и направились обратно в город. Вернувшись, я продал скорлупу яйца, которая оказалась непригодной для смешивания. Сегодня мы заработали 9 серебряных, с учетом утренних доходов. Я сомневался, что с этой скорлупы можно что-то получить, однако ее купили по неожиданно высокой цене. Лекарства и травы также принесли хороший доход. Так, чем бы поужинать? И когда я подумал об этом, то заметил, как у Рафтели слюнки потекли при виде палатки с едой. Я не собирался ее баловать, но за хорошей работой должна следовать хорошая награда. Так почему бы и нет, давай зайдем, но только сегодня. Можно, ты ведь хочешь, нет? Рафтелия решительно кивнула в ответ. Теперь она хоть отвечает честно. Кхе, она снова кашляет. Я снова молча протянул ей бытовое лекарство, затем заказал в одной из палаток что-то похожее на затвердевшее пюре на палочке. Держи, сегодня хорошо поработала. Проглотив лекарство, Рафтелия радостно приняла протянутую ей палочку и набила полный рот. «Спасибо. Пожалуйста. Я рад, что она стала такой жизнерадостной». Мы продолжили идти, и я осматривался вокруг в поисках дешевой гостиницы. «Мы сегодня здесь ночуем?» «Да. Мне достаточно проблем уже от того, что она плачет всю ночь напролет. Пожалуйста, избавьте меня хотя бы от ночных сражений с шарами». Мы вошли в гостиницу. При виде нас владелец гостиницы откровенно нахмурился, однако мгновением спустя переключился на типичную для своей профессии вежливую улыбку. «Есть вероятность, что ночью моя спутница будет плакать, все в порядке один?» – спросил я, для верности показав, кто находится у меня под плащом. «Это немного, я могу на вас рассчитывать, верно? Мы обещаем сильно не шуметь». «Да-да, с тех пор, как я попал в этот мир, я узнал, что шантаж здесь важная часть бизнеса. Все чертовы жители этой страны только и делали, что насмехались надо мной, а мне нельзя было даже пожаловаться королю. И даже если бы я пожаловался, он всегда мог сказать, что ему не оставалось ничего другого, кроме как пустить это дело на самотек. Вот уж действительно, тот еще параллельный мирок. Я заплатил за ночь, после чего мы расположились в арендованной комнате. Рафтелия не отрывала горящий взгляд от меча. «Возвращайся до темноты и держись поближе к гостинице». «Ура! Боже, она и правда ведет себя как нормальный ребенок ее возраста. Полулюди обычно оказываются объектом презрения, но если ее рассматривали в качестве авантюриста, проблем быть не должно». Выглянув в окно, я увидел, как Рафтелия играет со своим мечом. Тогда я принялся исследовать более продвинутые методы смешивания. Прошло примерно 20 минут, и тогда я услышал громкий детский крик. «Почему получеловек играет на нашем дворе? Что это было?» Я выглянул в окно. «Как ни посмотри, там видно только, как какие-то хулиганы-сопляки тычут в Рафтелию пальцами и всячески до нее докапываются. Черт возьми, куда ни пойдешь, везде найдутся такие вот сующие повсюду нос недоростки. А у нее хорошая игрушка. Ну-ка отдавай. А это?» По всей видимости, Рафтелия знала о бесправии полулюдей, поэтому не пыталась им перечить, грубо по крайней мере. «Эх, я вышел из комнаты и направился вниз. Я сказал, отдавай. Нет». Рафтелия едва слышно отказалась, но сопляки тут же окружили ее, намереваясь отобрать мяч силой. «А ну стойте, мелкие засранцы! Чего надо, старый чудик? Гха, старый чудик. Плевать, мне только 20, и меня не волнуют местные возрастные стандарты. Побуду старым чудиком. С какой стати вы требуете чего-то у незнакомых людей? А тебе-то что? Это же не твой мяч, мой. Я одолжил его этой девочке. Если вы крадете его у нее, значит, крадете у меня. Да что ты несешь, проклятый старикашка? Эх, у них, кажется, кровь слишком в голову ударила, раз они не могут понять столь элементарных вещей. Я не собираюсь делать им уступки только из-за того, что они дети. Тот, кто пытается забрать чужую вещь, заслуживает наказания. Ладно, ладно, тогда я дам вам другой мячик. Заметив мое поведение, Рафтелия ахнула, посмотрела на детей, а затем кое-как выдавила из себя: «Бегите». Но сопляки продолжали с вызовом смотреть на меня. Злорадно усмехнувшись в душе, я достал прицепившийся к руке шар. Хам! А-а-а-а! Позволив шару укусить засранца, я снова спрятал его. «Так, детишки, это настоящий мячик, Кто-нибудь еще хочет? Ай-яй-яй, это не смешно, дебил. Сдохни, больной. Твой нос на очереди, мелкий засранец. Ребятишки убежали, осыпая меня проклятиями. Я повернулся к гостинице. Рафтелия потянула за подол моей мантии. Эй, у меня там шар. Испугавшись, она быстро отдернула руку, но затем робко подняла взгляд и улыбнулась. Спасибо. О чем она? Ох, я погладил Рафтелию по растрепанным волосам. Мы вернулись в гостиницу. Примечание: насильник. Тануки Лаля. Ночной номер и крики «Нееееет». Помогите. ТЦ. Ну вы поняли. Том 1. Глава 13. Зелье врачевания. День закончился, и ночной холод уже давал знать о себе. Самое время животу Рафтелии ворчать. Оставив багаж в номере, мы отправились ужинать в ближайшую столовую. То, чем мы наполняли желудки до этого, всего лишь перекус. Рафтелия здесь никогда не была и, похоже, сама не знала, чего хочет. Впрочем, небольшой запас денег у меня имелся. Да и ночевать в ближайшее время я планировал в поле. Так что сейчас можно накормить ее до отвала. Будьте добры, комплексный обед Дилия на двоих и один неаполитанский, заказал я у официанта, и вскоре нам принесли ужин. Давай есть. Угу. Рафтелия снова набила полный рот безо всяких столовых приборов. Видимо, в 10 лет у детей случается период бурного роста. Иногда она поглядывала и на мою тарелку, так что я, недолго думая, заказал еще одну. Ешь, пока можешь, с завтрашнего дня будем ночевать под открытым небом. Еомсть, отвечает с полным ртом, манер никаких. Ладно, раз она такая довольная, на этот раз ничего не скажу. Потом мы вернулись в номер, где я собирался немного поработать над ее внешним видом. У тебя ужасно растрепаны волосы, давай немного подровняю. Хорошо, ответила она с беспокойным видом, но все же отдала голову во власть моих рук. Не бойся, странных причесок делать не буду. Скорее, это у тебя сейчас прическа непонятная. Я распутал ее волосы пальцами и подрезал ножом концы. Потом убрал слишком длинные волосы, так, чтобы оставшиеся доходили до плеч, и напоследок расчесал. Так уже неплохо, пойдет. В сравнении с ее старой прической это была, по крайней мере, аккуратной. Да и выглядеть она стала заметно лучше. На лице Рафтели расцвела счастливая улыбка. Теперь оно казалось куда более уверенным. И чему она так радуется? Когда я убирал с пола остатки волос, щит отреагировал. Кажется, она этого не заметила. Ша-ша-ша-ша. Я проверил окно статуса. Оказалось, что для разблокировки не хватает уровня и прогресса по древу навыков. Черт, она обернулась. Так, тебе уже скоро спать пора. Угу. В отличие от вчерашнего дня, сегодня она была необыкновенно открытой. Вот и славно. Во сне она может снова заплакать, а пока все спокойно, есть возможность немного посмешивать. Создана питательная добавка качества. Плохое приемлемое лекарство, снимающее усталость. Также обладает сильным питательным эффектом. Создано зелье врачевания качества. Приемлемое обычное лекарство от определенных болезней. Малая эффективность против тяжелых заболеваний. ХМ из лесных и горных трав, можно много чего получить. Наверняка за эти товары в аптеке неплохо заплатит. Правда, расход материалов бешеный. Сложно сказать, насколько это выгодно. В итоге у меня получилось 6 пищевых добавок и еще несколько порций других снадобий. Тем не менее, создать высококачественные лекарства мне до сих пор удается редко. Против специалиста этого дела у меня нет и шанса. Просто потому, что я герой щита, а не фармацевт. В таком случае отдам часть щиту. Требования к калорийному щиту выполнены, требования к энергетическому щиту выполнены, требования к щиту выносливости выполнены, калорийный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Увеличение выносливости. Малое, энергетический щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Увеличение духовной энергии. Малое, щит выносливости. Способность не освоена. Бонус экипировки. Уменьшение потребления выносливости. Малые, в этот раз все они дали бонусы к характеристикам. И как понимать местную выносливость? Физическая форма, что ли? Видимо, нужно будет испытать на себе. Далее у нас идут травы, но ну их к черту, и так производственных навыков слишком много. Мне нужно больше боевых бонусов. Одними лишь травами полезных в бою щитов не откроешь. Ладно, с этим потом разберемся. Потянулся я, и уже собирался было лечь спать, как вдруг мой взгляд остановился на Рафтели. Она уже заснула, а значит, скоро начнет кричать. Кья, я успел прикрыть ей рот, прежде чем она перебудет всех постояльцев, обнял ее и стал мягко поглаживать по голове и плечам. Фух, на этот раз удалось ее заблаговременно успокоить. Другое дело, что она разрыдается, если уложить ее обратно. Делать нечего, переночуем вместе. Что-то прохладно. Сквозь веки пробивался солнечный свет. Я открыл глаза. Рафтелия, которая должна была спать рядом, сжалась в комок в углу комнаты. Что такое? Простите, простите, простите, простите. Поняв, почему Рафтелия так отчаянно бормотала извинения, я нахмурился. Ясно теперь, откуда подо мной эта прохлада. Рафтелия обмочилась в постель. Ха-ха, она решила, что я на нее разозлюсь. Не знаю, насколько нормально 10-летним детям мочиться в постель, но не могу же я злиться на нее, когда она смотрит такими испуганными глазами. Я подошел к Рафтелии, протянул руку, отчего она испугалась, снова свернулась калачиком и накрыла голову руками. Эх, ты! Я опустил руку и погладил ее по дрожащим плечам. Ну, описалась, ну что теперь поделаешь? Раздевайся скорее, надо одежду постирать, да и запасная одежда понадобится. Рафтелия одарила меня удивленным взглядом. Вы что, не сердитесь? Как я могу поднять руку на того, кто сожалеет о своем поступке? Ты раскаиваешься, так что я не сержусь. На простыне теперь пятно. И сколько мне придется доплатить владельцу гостиницы пока, значит, будем использовать как кусок ткани. После этого я объяснил владельцу ситуацию, заплатил за ущерб и помчался в оружейную лавку купить немного запасной одежды. Вода была прохладной, но я прополоскал мокрую одежду с простыней и сложил их в нашу багажную сумку. На лугу их можно будет высушить на любом подвернувшемся дереве. Так, вид понуро бредущей Рафтелии начинает раздражать. Я же сказал, проехали. Есть. Ха-ха. И правда послушный ребенок. Но ее уныние и мне боком выходит. Ур-р-р. Снова отозвался желудок Рафтелии. Ох, а ее лицо запылало от стыда. Кажется, время завтракать. Хорошо. Рафтелия шла рядом, сжав в кулачке край моей мантии. Кхе. Хорошо, вот тебе в качестве наказания лекарство. Я передал ей пузырек с зельем. Она болеет, и ей необходимо регулярно принимать лекарства. Думаю, сейчас самое время для этого. Лицо Рафтелии сморщилось только от его запаха. Но поскольку это было наказанием, она попыталась пересилить себя. Ува, такое горькое. Терпи. Глоть, глоть, допив, она так побледнела, словно ее вот-вот стошнит. Кстати, мои последние лекарства продались очень неплохо. Качество у них было не очень, но в аптеке как раз кончились запасы. Том 1, глава 14. Отнимать жизнь мы ушли в свои основные угодья, лес и горы. С опытом стиль сражения Рафтели значительно улучшился, а движения стали более точными. Сбор трав шел хорошо. Монстры все прибывали и честно делились с нами очками опыта, а наши сумки были уже доверху забиты всяческим сырьем. Но тогда произошло это. Прежде мы сражались только с монстрами, которые воспринимались скорее как неодушевленные объекты. Теперь же наконец столкнулись с первым созданием, похожим на животное. Колобок каштановый кролик, кролипир один, вот же странное имечко. Пьё. Едва заметив нас, кролипир бросился в атаку, обнажив большие резцы. Осторожно. Рассудив, что из нас двоих Рафтелия слабее, он бросился на нее. Я, как обычно, выскочил на перерез. Клац, клац. Моя защита по-прежнему превосходит атаку здешних монстров. Отлично. Режь его. А-а-а. Что такое? У живого бутудит кровь. Да, я догадался, что хотела сказать оробевшая Рафтелия. Соберись, теперь нам придется сражаться и с такими врагами тоже. Энно, клац, клац. Кролипир не оставлял попыток прокусить меня. Бей, или дальше я с тобой возиться не буду. Верно, пусть она и мой раб, но если не может сражаться, то толку с нее. Увы, но в таком случае я продам ее тому работорговцу и куплю другого раба, который в состоянии сражаться как надо. Нет. Глаза Рафтели остекленели, взгляд стал пустым и пугающим, кинжал несколько раз прошел сквозь шкуру кролипира. Когда она выдернула клинок, из раны брызнула кровь. Ах, он замер и тихо повалился на землю. Рафтелия проводила его взглядом, после чего с дрожью уставилась на окровавленный кинжал. Ее лицо стало мертвенно-бледным, смотреть на это было почти невыносимо. Но мне нельзя было сочувствовать ей, потому что мне придется столкнуться с такими монстрами еще сотни, тысячи раз. Пьё. Из кустов появился еще один кролипир и тоже кинулся к Рафтели. А, я тут же остановил его, выбежав навстречу. Клац. Прости, на самом деле этим должен заниматься я, но я умею только защищать. Поэтому мне приходится заставлять тебя это делать. Пока я разъяснял ситуацию Рафтали, Кролипир жевал мою руку. Я должен стать сильнее, и для этого мне нужна твоя помощь. В противном случае у меня не будет будущего. Срок истекает. Уже через неделю-полторы я встречусь с первой волной катастроф, и у меня нет никакой уверенности в том, что в нынешнем состоянии я способен пережить ее. Но через неделю с чем-то придет волна, которая будет угрожать этому миру. Моя текущая задача – стать к этому моменту хоть чуточку сильнее. Рафталия слушала мои слова, еле заметно дрожа. «Вы будете сражаться против того ужаса?» «Да, мне сказали, что такова моя роль, и я занимаюсь этим, не потому что хочу. Думаю, в этом отношении мы с тобой похожи. Правда, у меня нет права так говорить, ведь это я заставляю тебя. Поэтому, если это возможно, я не хотел бы только из-за твоего поведения сдавать тебя обратно. Попытка поставить на ноги другого раба станет напрасной тратой сил и времени, и если придется отправить ее обратно в ту клетку, легче мне не станет. Ко всему прочему, у меня нет денег. Если понадобится новый раб, придется ее продать. Понимаю, господин Сама, я буду сражаться». К бледному лицу постепенно вернулся цвет. Она медленно кивнула и воткнула окровавленный кинжал в какую-то ей одной видную точку на теле Кролипира. От ее испуга почему-то не осталось и следа, а глаза горели решимостью. Кролипир повалился на бок, посмотрел на Рафталию и медленно закрыл глаза. Мгновением спустя она перехватила нож и шагнула к тушке зверька, собираясь ее выпотрошить. «Этим займусь я. Нельзя все на тебя взваливать. Есть». Я достал нож для разделки, и вскоре тело Кролипира было освежевано. «Это реальность, это не игра. Реальность, которой не хочется смотреть в глаза, но выбора нет. Мне никогда не приходилось потрошить живое существо, но чтобы выжить в этом мире, и не такому придется научиться». Когда руки окрасились кровью, я осознал, через что недавно прошла Рафталия. Закончив с разделкой, я оставил лишнее щиту. Требования к щиту кроличьей шкуры выполнены. Требования к щиту кроличьего мяса выполнены. Щит кроличьей шкуры. Способность не освоена. Бонус экипировки. Ловкость плюс 3. Щит кроличьего мяса. Способность не освоена. Бонус экипировки. Техники разделки 1. Я оборудовал последний щит и поднялся. «Господин Сама, пожалуйста, не бросайте меня», — взмолилась Рафталия с беспокойным видом. Наверняка она ненавидела одну лишь мысль о возвращении туда, где она плакала по ночам, болела и голодала. «Там нет нормальных условий для жизни, она не выдержит. Это ляжет камнем мне на сердце. Хоть я и думал, что от души порадуюсь смерти рабыни, представляя на ее месте ту суку, практического смысла в этом нет. Пока мне не нужно, чтобы она умирала. Пока да, я еще столько всего хочу сделать с существом того же пола, что и та сука гребаная шлюха. У меня даже голова закружилась. Нужно перестать об этом думать. Ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас я должен найти способ стать сильнее вместе со своим рабом, пусть даже не намного. X7X2, я хочу быть полезной господину Сами. И Рафталия начала шинковать появлявшуюся живность с таким усердием, что я не узнавал свою рабыню. Один раз она и вовсе чуть не напала на монстра до того, как я его обездвижил, и пришлось ее немного осадить. Это, в целом, хорошо, но на душе будто кошки скребли, ведь мою деятельность не назовешь достойным занятием, ведь все без исключения только ради собственной выгоды. Но некоторые вещи нужно делать, несмотря ни на что. Темнело, и мы решили заночевать в лесу. Нашли просторную поляну, разожгли костер и занялись ужином. Хорошее мясо кролиперов вместе с собранными травами я поставил тушиться в котелке. Немного подпорченное зажарил на костре. Завтра вечером планировалось зайти в город, но очень сомневаюсь, что мясо монстров можно продать. Я даже не был уверен в том, можно ли вообще это есть, но навык оценка подтвердил, что оно съедобно. Отрезав кусок мяса из котелка, я попробовал его на зуб, и снова нет, вкуса так и не чувствуется. Мясо мы просто потушили или зажарили, так что еда получилась бесхитростной. Благодаря моему навыку кулинария качество поднялось с обычного до выше среднего. Это не должно быть так уж плохо на вкус. Вот, поешь. Я протянул Рафтали готовое рагу и жареное мясо. Вкусно. Еще совсем недавно ее живот громко урчал, потому сейчас Рафталия поедала ужин с аппетитом и горящими глазами. После сегодняшних сражений я стал 10-го уровня, Рафталия тоже. Она, наконец, догнала меня. Ну что ж, ничего не поделаешь. Я снова занялся смешиванием при свете костра. Сейчас моя цель – набрать хоть немного денег, чтобы купить подходящее снаряжение. Так что сейчас я делал самые дорогие лекарства, какие умел. Стук-стук-стук, растерев лекарственные травы в ступке, я выжал смесь и собрал экстракт в мензурке. Получено зелье врачевания, получена питательная добавка, большую часть рецептов я уже перепробовал. Это предел простых рецептов смешивания. Хотя даже эти два зелья были созданы лишь чудом, интуитивно. Приближался и предел возможностей псевдосмешивания, которые давал мне мой щит. Большинство зелий получалось у меня приемлемыми, то есть всего лишь на ступень выше плохих. Ха, действие лекарства кончилось, что ли? Я молча протянул ей зелье врачевания, и Рафталия выпила его с недовольным лицом. Как бы то ни было, чтобы найти новые источники дохода, нам нужно стать сильнее. Я послежу за костром, а ты иди спать. Ах да, через некоторое время я тебя разбужу. Поняла. Она была необыкновенно послушной. По сравнению с тем, как она вела себя поначалу, разница была как между небом и землей. Спокойной ночи. Ага, спокойной ночи. А, да, я их все равно завтра продам. Можешь закутаться в шкурки вместо одеяла. Я передал Рафтали мех, который за время приготовления ужина хорошенько прокоптился дымом. Мера против блох и клещей. Шкурки маловаты, но если закутаться в несколько, то должны неплохо сохранять тепло. Есть. Учуяв запах от меха, она слегка поморщилась. Несет дымом? Да, очень. Так и думал. Но кажутся теплыми. Рафталия прижалась к моей спине и закрыла глаза. Ох, ну что ж, прекрасно. Я подбросил побольше веток в костер и продолжил делать лекарства в ожидании ее ночного припадка. Эх, я задавался вопросом, как долго нам еще так жить? Возможно, только неделю, хех. Хотя мне не следует ожидать в ближайшее время верной смерти, но я всегда должен быть готов к такому исходу. Уже скоро. За 3 дня я научился понимать, когда она начинает шуметь. Рафталия аккуратно потерла глаза и медленно встала. Ты проснулась? Она не кричала. А, понял. Это потому, что она спала, уютно пристроившись к моей спине. У нее психическая травма, но, похоже, с ней все будет в порядке, если пока она спит, рядом будет тепло другого человека. Уррр, я проголодалась. Она снова голодная, а ведь только что царский ужин слопала. Да-да, я протянул Рафтали жареное мясо, которое должно было остаться на завтрак. Рафталия с аппетитом набила им рот. Ну что ж, теперь моя очередь спать. Разбуди, если что-нибудь случится. Ефть, кивнула Рафталия, не отрываясь от еды. Видит Бог, эта девочка стала намного живее. Но посмотрите, в какую обжору она превратилась. Примечание: кролик плюс топир. Том 1, глава 15. Особенности полулюдей. Ночью мы спали по очереди, а примерно в полдень кое-что произошло. Мы охотились на попадавшихся нам кроликеров, как вдруг, ах, кинжал Рафтали остался без лезвия, оно просто отломилось. Держи, вариантов особо не было, я дал ей свой рабочий нож, и она добила им последнего вцепившегося в меня монстра. Простите, это бы все равно когда-нибудь случилось. Чего теперь, сломался и сломался. Это был дешевый ножик, его даже никогда толком не точили. Раз так вышло, давай закругляться. Вернемся в город. Есть. Я отдал часть своего увесистого груза Рафтали. Кстати, теперь у нас обоих 11 краткий уровень. По пути мы столкнулись с несколькими монстрами, но ресурса моего рабочего ножа хватило и на них. Итак, после продажи лекарств и других вещей у меня оказалось в общей сложности 70 серебряных монет. Дзынь-дзынь, что же нам делать? С кинжалом? Пробормотала Рафталия посреди перекуса у палатки с едой. Ночевка на открытом воздухе должна немного сбалансировать предстоящие траты. И с едой проблем быть не должно, если разделать пару кроликеров на мясо. Какое-нибудь время без денег мы переживем. Хоть я и понятия не имел, где нам охотиться, мне все равно хотелось плюнуть на все, купить на все деньги снаряжение и сосредоточить все силы на накоплении опыта. Что ж, думаю, пора наведаться в оружейную лавку. Угу, уррр, опять ворчание у меня за спиной. Я проголодалась. Ты же ела минуту назад. У нее что, период активного роста? Да сколько раз в день ее надо кормить? Ха-ха, да, она прямо-таки нарушает закон НГ-1. Нам нужно как можно скорее вернуться к охоте, или при таких темпах с одними только расходами на еду недолго разориться. Короче говоря, дядя, нам нужно лучшее оружие и снаряжение, которое можно купить за 65 серебряных, плюс рабочий нож. Дядя в ответ провел ладонью по лбу и протянул. Ну я, конечно, тоже молодец, что дал такую дешевую вещь, но ты бы за ней ухаживал, что ли? Прости, я был уверен, что кровоотталкивающее покрытие на нем есть. Да, и шары, и грибы, и яйца не были похожи на живых существ. Ту же жидкость, остававшуюся после яиц, можно было вытереть без особых усилий. Однако кровь кроликеров к клинку приставала. А кроме того, я совершенно не ухаживал за ним. Видимо, от этого он изнашивался еще быстрее. Однако ж, всего за 3 дня она так порозовела. И мне кажется, или она слегка поправилась. Рафталия кивнула ему с натянутой улыбкой. «Да о чем это он?» «О, и выражение лица приятным стало. Угу. Правильно, а теперь сделай мне в честь этого скидку. Дядя, давай все-таки вернемся к оружию. А как насчет тебя? Мне ничего не нужно. Вы ничего не хотите?» Спросила Рафталия, посмотрев на меня. «А разве похоже, чтобы мне нужна была какая-нибудь экипировка? Я до сих пор не получил от атак монстров ни царапины». Те придурки-герои вроде как сказали что-то вроде со щитом сначала легко, но к концу он полная лажа, поэтому я не вижу надобности в дополнительном снаряжении, по крайней мере, пока не начал получать урон. Не похоже, чтобы Рафталию мой ответ убедил. Ее руки бережно сжимали мяч, который я ей купил. Ну, видимо, судьба у тебя такая. Тогда дам тебе кое-что в качестве бонуса. Если выйдет слишком дорого, я буду торговаться. Я и так уже продаю вещи по себестоимости. Иначе ведь ты тут своих шаров повсюду раскидаешь. Да, а слух о том инциденте с купцом далеко пошел. Впрочем, я сознательно позволил им распространиться. Все, что я делаю, это отвечаю на агрессию. Око за око. Для меня это значение не имеет. Ну и даже если б я придумал меры противодействия, ты просто найдешь другой способ усложнять другим жизнь. В твоем духе, верно? Ты хорошо меня знаешь. Любой, кто хоть раз взглянет на тебя, скажет, что ты, господин, расчетливый бизнесмен под шкурой героя. Приму как комплимент. Хорошо, в таком случае. Дядя, почесывая подбородок, оглядел Рафталию. Пожалуй, юной леди впору попробовать взяться не за кинжал, а за меч. Ей точно тяжело не будет. Кажется, она будет только рада. Короткий меч сгодится даже начинающему. Дядя с шумом рылся в углу своей лавки. Ясно. Я буду сражаться мечом, похоже на то. Я покажу ей, как им пользоваться. Тогда он пошел в кладовую и вернулся оттуда с кожаным нагрудником. Короткий железный меч и закрытый нагрудник. Вещи не новые, но ничего, потерпите. Размер подгоню. Дядя вручил Рафтали меч и сказал надеть нагрудник поверх одежды. Уррр, опять. Ну, она ведь получеловек, да еще ребенок. Пока ее уровень растет, проблем не оберешься. Что? Это что? Всем? Кроме меня, очевидно, я все еще толком не понимаю, по каким законам работает этот мир. Впрочем, я, кажется, слышал, что воронит нужно кормить постоянно, иначе они умрут. Ясно, ну, что поделаешь. Просто послушай, что скажут, а пока ты тут практикуешься, схожу куплю тебе чего-нибудь поесть. Да, га-ха-ха. Наблюдая за нашей беседой, дядя по какой-то причине рассмеялся. Давай, сбегай, я пока ее обучу. Я покинул оружейную лавку и поспешил в сторону рынка. Полулюди и правда странные, рост уровня у них компенсируется голодом. Ее характеристики тоже быстро росли, и даже она сама начинала замечать, что понемногу становится сильнее. Но все же расходы на ее питание – дело не шуточное. В общем, не буду тянуть, я купил немного еды у палаток и вернулся, застав дядю обучавшим Рафталию тому, как правильно держать меч и размахивать им. Держи. Спасибо. Она принялась жевать прямо во время обучения маневрам уклонения. Должен признать, выглядела она уже вполне способной. А ты чем займешься? Посмотрю, как правильно уклоняться. Ну, ты, вроде, из тех, кто хорошо держит удар. Тебе с этим поосторожнее надо, оступишься еще ненароком. С этими словами дядя завершил краткий курс по обращению с мечом, и я заплатил по счетам. Тогда дядя передал мне небольшой белый камень. Что это? Точильный камень. На этот раз на оружии тоже нет никакого покрытия. Если не будешь ухаживать за ним, сломается, глазом моргнуть не успеешь. Я взял точильный камень, щит отреагировал. Конечно, я отдал тот ему на поглощение. Требования к точильному щиту выполнены. О, первый щит с названием не на английском 2. Хотя какая разница, он все равно остается щитом. А минеральных щитов немало, хотя, на самом деле, это не то чтобы отдельный класс. От точильного тянулись связи к небесному яйцевидному и щиту кроличьего мяса, не потому ли, что без наточенного кухонного ножа готовить невозможно. По уровню защиты он лишь слегка опережал яйцевидный щит. Даже кролиперовый щит, заработанный разделкой тушек кролиперов, был крепче. Точильный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Идентификация минералов 1 особый эффект. Автоматическая полировка. 8 часов. Высокий уровень потребления особый эффект. Я кликнул по кнопке справка. Особый эффект специальная способность. Может использоваться только при оснащении определенным оружием. Эффект невозможно использовать отдельно от оружия даже при полном освоении. Чтобы использовать способность, необходимо экипировать определенное оружие. Так это активный навык, вроде тех из ММО-игр, что дают огромную силу. Я, не мешкая, сменил щит. Ха-ха, что это еще за чертовщина? Точильный щит был заметно больше малого щита. На нем было несколько разных отверстий, некоторые маленькие, некоторые большие, другие выглядели так, словно в них можно было сложить бумагу. Эй, ты меня слышишь? Угу. Тогда что означает автоматическая полировка? 8 часов, высокий уровень потребления, если это именно то, что написано в названии, это меня весьма обрадует. Эй, а, что стряслось, дядя, что это за щит такой, я же уже показывал, это легендарный щит, ничего не знаю об этом. Да знаешь, ты видел, просто он тогда малым щитом был, ха, тогда каким чудом он превратился в точильный камень, может, потому что он его поглотил. Оружейник выглядел так, словно совершенно не понимал, о чем речь. Я слышал, что у легендарных орудий есть необычная сила. Это она? Другие герои тебе об этом ничего не рассказывали? В последнее время они не заходили. Ты первый, кто преобразовал свое оружие у меня на глазах. Наш естественный враг появится примерно через неделю. Они же должны были хоть малой толикой знаний обмениваться между собой. Кажется, эти ублюдки слишком эгоистичны даже для взаимопомощи. К таким у меня не осталось ни крупицы доверия. Впрочем, демонстрировать кому-то свое оружие им и правда незачем. На ерунду они времени не тратят. Так ты чем-то обеспокоен? Да, у него есть некий эффект под названием автоматическая полировка. 8 часов, высокий уровень потребления. Если текст не врет, то он умеет точить. Неясно только, что он собрался потреблять. Хэмэмэмэмэм. Дядя достал откуда-то из закромов лавки ржавый меч и вставил его в один из желобов щита. Вот тебе немного мусора за даром. Можешь попробовать на нем. Ао, премного благодарен. В углу моего зрения появился значок полировка, и я ощутил странную тяжесть. На мои плечи словно что-то навалилось. Посмотрев на иконку, я увидел, что никогда до того не изменявшаяся шкала духовной энергии постепенно расходуется. Я думал, что она нужна для использования умения или чего-то такого, но, похоже, она тратится и на это. Ну что, давай выдвигаться. Уже уходим? Ага. Погладив по голове Рафталию, которая теперь смотрелась куда более внушительно, я вышел из оружейной. Нужно было выдвигаться в путь, поднимать уровни и готовить еду для голодной быстрорастущей Рафталии. Ах да, дядя. Бросив на меня сердитый взгляд, дядя раздраженно добавил. Тебе чего-то еще? Ты не знаешь о подземелье неподалеку от лесной деревушки? Спросил я, открывая карту и показывая точку, на которую в свое время указывала та шлюха. Мне не помешала бы рекомендация кого-нибудь кроме нее, просто на всякий случай. Конечно, никакого особенного доверия к этому человеку я не питаю. Можно не идти через лес, я слышал, похожие монстры есть и возле деревни, к которой ведет дорога. Понятно, значит, туда нам и надо. Нам как можно скорее нужно развить щит и заработать побольше денег, пока не подоспела следующая волна. Примечание: экономический закон, согласно которому поведение потребителей связано с размером получаемого ими дохода, и по мере роста доходов потребление населением благ возрастает непропорционально. Подробнее на Википедии все названия щитов писались катаканой Шейруда, в этот раз оказалось Кандзи. Том 1, глава 16. Двуглавый черный пес. Мы направились в ту самую деревню, о которой говорил дядя-оружейник. Называлась она Рют и обещала стать неплохой базой. Гостиница здесь была только одна, поэтому ночь в ней стоила один серебряный. Место было достаточно удобным для торговцев, чтобы те приезжали сюда через день. Аптеки в деревне не было, но лекарства жителям были нужны, поэтому я начал продавать их немного дешевле, чем в городе. При этом я уточнял, что качество у меня пониже. Кстати, моя дурная слава докатилась и досюда, так что поначалу меня попытались провести, пришлось наказать незадачливого обманщика шарами. Кое-что произошло, когда я продавал бродячему торговцу оставшиеся после монстров вещи. Хаем, пожалуй, вот так разойдемся. Ясно, разочарованно протянул я, принимая серебряные монеты. Я продал добычу по неплохой цене, но этого однозначно было недостаточно. Можно ли как-нибудь побыстрее заработать? Копите на что-то, вроде того. Он что, не знает, что я герой щита? Хотя, может, и знает, просто пытается меня надуть, с торговца станется. Тогда хороший вариант, добывать руду в угольной шахте рядом с деревней. Серьезно? Да, думаю, если хорошо накопать, можно заработать весьма неплохую сумму. Тогда почему этим никто не занимается? Будь этот способ быстро разбогатеть действующим, все бы так и делали. Понимаете, до прихода волны там еще работали, но теперь там поселился опасный монстр. Понятно. Даже не знаю, предпримут ли что-нибудь авантюристы, рыцари и призванные герои. Впрочем, шахта и так была почти заброшена. Хаем, вот это ценная информация. Угольная шахта. Если получится удачно насобирать руды, можно будет заиметь с этого некоторую сумму. Учтите, среди руды там порой попадаются довольно редкие вещи. Если найдете, их можно продать по очень неплохой цене. Ясно. Благодарю за информацию. В этом рассказе что-то настораживало, но намерения наведаться в здешнюю пещеру я не оставил. Куда мы сегодня? Робко спросила меня Рафталия. Сегодня в заброшенную шахту неподалеку. Хорошо. Я слышал, там живет сильный монстр. В случае чего будем убегать, так что держись рядом. Есть. Я открыл карту и нашел на ней вход в пещеру. К нему вела дорога, что пролегала возле горы и почти совсем заросла травой, ею явно давно не пользовались. Рядом валялось несколько брошенных кирок, совсем старых, непригодны для работы. Там же нашлось место и для привала. На двери висел замок. Впрочем, раз шахтой давно не пользовались, то некому и возмущаться, если мы войдем. Рафталия, ломай замок. Есть. Рафталия взяла камень и подошла к двери. Ей хватило нескольких ударов, замок основательно проржавел. Внутри сразу нашлась веревка и еще какие-то вещи. Впрочем, их явно кто-то выбросил, и особой ценности они не представляли. Самое приятное, нашлась карта шахты. Я скормил добычу щиту. Требования к кирковому щиту выполнены, требования к канатному щиту выполнены, кирковые щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Горнодобыча 1, канатный щит. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Эрст Шилд 1, особый эффект. Канат Эрст Шилд. Чего? И как этими навыками пользоваться? Я сменил щит на канатный. Просто смотанная веревка. Уровень защиты настолько низкий, что это даже не смешно. В серьезных битвах таким не повоюешь. И что еще за особый эффект? Канат, надо бы проверить. Это типа каната с крюком на конце, чтобы за что-нибудь цепляться. Сосредоточившись, я представил себе, как этот канат летит к балке. Из щита действительно выстрелила веревка и зацепилась за нее. О, удобно. А что касается Эрстшилда, лучше поискать в справке. Ага, вот оно. Навыки позволяют выполнить быстрое действие, для которого необходимо прокричать название навыка вслух. Некоторые навыки активируются движениями. В РПГ подобные вещи порой назывались магией или техниками. В ММОЖе порой все подобные эффекты объединяли в понятие навыки, как и здесь. Ладно, надо попробовать произнести. Эрстшилд. Перед глазами появилось указание выбрать, куда я хочу применить навык, а также круг, показывающий предельный радиус действия. Я решил применить его перед собой и сфокусировался. Мгновение спустя, Эрстшилд появился именно в том месте, о котором я подумал. Он выглядел как довольно крупный щит, созданный таинственной силой. Можно его подобрать, я попробовал взять его, но щит и не подумал сдвинуться со своего места. Так это просто навык, который устанавливает щит. Нет, понятно, что это мой первый навык, но все же, видимо, надежды на появление у меня хоть какого-нибудь оружия, бесплодны. Что случилось? Спросила Рафталия, обернувшись. Ничего, я просто получил довольно полезную способность. Ясно, дальше идем? Идем. В последнее время Рафталия стала довольно активной, но ее новообретенная уверенность пугала меня еще больше. Так и до безрассудства недалеко. С учетом того, что мы пришли сюда копать, кирковый щит оказался очень кстати. Ну, что, мы взяли факел и пошли вглубь. Говорят, тут живет опасный монстр, будь осторожна. Хорошо, я двигался вперед, а Рафталия шла прямо за мной. Поначалу шахта напоминала обычную пещеру, укрепленную деревянными балками, но вскоре она стала похожа на подземный грот. С потолка свисали сталактиты, Из небольшого родничка вытекал тихий ручей с водопадом, а откуда-то сверху пробивался слабый свет. Лучи, проходившие сквозь дыру, подсвечивали висящую в воздухе пыль, создавая волшебную картину. «Так куда теперь идти, чтобы добыть руду, за которой я пришел?» Я развернул карту. Лабиринт, хотя нет, лабиринтом это не назовешь. Зона неподалеку от вершины водопада была помечена крестом. «Вот туда и пойдем, господин Сама». Рафталия дергала меня за подол плаща. «А смотрите». Рафталия указала пальцем на пол. На земле были следы, похожие на собачьи. «Ага, значит, мне не наврали хотя бы о том, что тут есть монстр. Похоже, в этой шахте поселился дикий пес. Судя по размеру следов, сам он примерно со среднюю собаку из моего мира. Вижу, но нам все равно нужно идти вперед. Нельзя добиться хороших результатов, если избегать опасностей. Следовательно, монстра нужно победить. Вряд ли враг такого размера нас остановит. Ну, идем. Угу. Не волнуйся, просто сражайся как всегда. Постараюсь. Хороший ответ. Итак, мы пошли вперед, но... Гррррр. Он повстречался нам, когда мы уже почти вышли на вершину водопада. Черный пес о двух головах, а следы, наверное, он их оставил, когда был щенком. Да он ростом с меня самого. Что ж, придется драться. Вау-у-у-у-у. Испустив продолжительный вой, пес набросился на нас. До сих пор я не получал от противников урона. Выдержу ли этого? Хотя, даже если получу урон, с одного удара уж, наверное, не помру. Я выставил вперед щит, останавливая движение пса. Гха тяжелый. Га-а-а. Двуглавый пес изо всех сил пытался разодрать щит когтями и укусить меня. И не надейся. Я отклонился назад, чтобы избежать укуса. Моя защита держалась. Пока. Отлично. Держу его. Оставалось лишь дождаться, пока Рафталия найдет уязвимое место. И тут я заметил. А-а-а. Рафталия дрожала, смотря куда-то в пространство. Черт, это обычно предшествовало ее ночным воплем. От ее крика я едва не оглох. Гав-гав-гав. Залаяв обеими головами, пес отпрянул от меня, но сразу же переключился на бьющуюся в истерике Рафталию и помчался к ней. И не думай, я немедленно оттолкнул напарницу в сторону от пса. Вот только теперь она оказалась у границы водопада. А, Эннапама, вряд ли она умерла бы от падения, но, тем не менее, она все равно выглядела так, словно вот-вот потеряет сознание. Нет, нет, папа, мама, гха, похоже, нужно ненадолго отступить, а для этого придется немного рискнуть. Я отступил под натиском пса, прижал к себе Рафталию и бросился в водопад. В играх падение с водопада – обычное дело, но в реальности перед глазами все мелькало так быстро, что я и оглянуться не успел, как поток воды выбросил нас вперед, а затем мы камнем полетели вниз, в озеро у его подножия. Позже течением нас вынесло на берег. Кхе-кхе, ну ты даешь, это ж надо, на ровном месте в панику впасть. Папа, нет, а чем это ты? С этими словами я посмотрел наверх. Двуглавый черный пес посмотрел на нас с обрыва, после чего развернулся и исчез из виду. Он однозначно шел к нам. Ты цела, мысли в порядок привела, а я, что произошло, понимаете? Нет, изволь объяснить, уесть. Тихим голосом она поведала мне следующее. Я родилась в деревне полулюдей, на границе этой страны, неподалеку от приморского городка. Как вы понимаете, жили мы небогато. У нее были добрые родители и хорошие друзья в деревне, с которыми она жила в мире и спокойствии. Но настал день, и орды скелетов, вызванные волной бедствий, хлынули в этот мир. Скелетов было множество, однако поначалу местным авантюристам удавалось их сдерживать, но потом хлынули звери и насекомые, окончательно сломив оборону. Но апогеем кошмара стало появление черного трехглавого цербера, который давил людей, словно траву, не замечая никакого сопротивления. Деревня Рафталии была не в силах сдерживать натиск чудовищ, и жители пустились в бегство, но никто не собирался позволить им спастись, и каждый, замеченный монстрами по пути, был убит. Рафталия бежала вместе с родителями, но их загнали к морю, на обрыв. Бежать дальше было некуда. Родители Рафталии переглянулись, а затем мягко улыбнулись дочери и легко погладили дрожащую от ужаса девочку по голове. А та, несмотря на юный возраст, поняла, что они собираются спасти ее ценой собственных жизней. Нет, папа, мама, хлоп. Родители столкнули ее с обрыва, в надежде на то, что она выживет. И пока летела, она успела увидеть,

что оставила на ее сердце смерть родителей. Сейчас по ней и не скажешь, но когда-то она была очень волевым ребенком. Похоже, эта жизнь в качестве раба постепенно сломила ее. До того, как повстречать меня, она была настоящим героем. Объединив силы с другими выжившими из деревни, она пыталась восстановить ее. Но в конце концов ей не повезло наткнуться на охотников за рабами, которые пытками сломили ее волю. Так она и оказалась в заточении в том цирковом шатре. Этот черный пес, он совсем рядом. Мы должны бежать. Она снова запаниковала. Видимо, последствия моральной травмы. Успокойся, Энно. Это не тот, что убил твоих родителей. У него только две головы. И кроме того, ты что, забыла, кто я? Я герой щита. Я всегда, до этого самого момента, защищал тебя, разве нет? Но хоть я и могу защитить тебя, врага мне не одолеть. Я положил ладонь на щеку Рафтали. Твоих родителей уже не вернуть, но мы можем спасти тех детей, которые вот-вот могут оказаться в той же ситуации, что и ты. Да, это был софизм. Я просто хотел стать сильнее, потому что хотел выжить. Но для Рафтали волны действительно были бедствием. Остановиться она могла, только если хотела, чтобы детей, повторивших ее судьбу, стало еще больше. Все, что я могу, дать тебе условия для того, чтобы ты проявила всю свою силу. Если тебя и это не устраивает, то я уже говорил. Да-да, гав. Кажется, пес нас догнал. Короче, если не можешь сражаться, отступай и уходи. Но как же вы, господин Сама? Я отвлеку его, а затем сбегу сам. Но, по-другому никак. Я могу только защищать, а не сражаться. Вам нельзя бежать. Тогда что ты предлагаешь? Хочешь, чтоб я сдох? Нет. Рафталия крепко сжала меч, обижала пса сбоку и вонзила в него клинок. У-у-у. Пес заскулил. Вам нельзя умирать. Да не умру я. Днем моей смерти станет тот день, когда я не смогу тебя защитить. И для того, чтобы не умереть, я должен стать сильнее. Поэтому здесь я ни за что не погибну. Пес повернулся к Рафтали и попытался укусить ее. Я сразу же сменил щит на канатный и воскликнул: «Эрстшилд!» Затем я немедленно переключился на боевой щит и изо всех сил вцепился в огромного пса. «Гав!» — подал голос так и не сумевший укусить Рафталию пес, когда я ухватился за него. Вторая голова вцепилась мне в плечо. Я почувствовал боль, а на щеку брызнула кровь. «Господин Сама, успокойся, я пока в порядке». Моя защита по-прежнему оставалась эффективной. Несмотря на укус такими острыми клыками, до смертельной раны дело не дошло. Видимо, это тоже сила щита. Кровь текла, но боль нельзя было назвать невыносимой. Есть. Рафталия вложила всю свою силу в удар мечом, который направила в сердце обездвиженного пса. Ха-ха-ха-ха-ха. Меч с отчетливым звуком вонзился в звериную грудь. Га-га-га-га-га. Пес сопротивлялся дольше, чем я ожидал. Рафталия нанесла еще несколько ударов в ту же область. Наконец, двуглавый черный пес обмяк и повалился на землю. Exp 340 Рафталия и Exp 430 за сильного врага и опыта дали много. Мы с Рафталией немедленно перешли на следующий уровень. Ха-ха-ха, хорошая работа. Мы оба были измазаны в крови. Я погладил ее по голове. «Господин Сама, ни за что не умирайте. Не оставляйте меня одну», — умоляла Рафталия. Должно быть, это было просьбой, чтобы и дальше все оставалось как есть. Жизнь раба тяжелая. Естественно, она не стремилась вернуться обратно. Она не жаловалась на условия. Наверное, она хотела, чтобы я ценил ее. Конечно, я не собирался просто отпускать ее, но и требовал лишь одного – сражаться. «Господин Сама, я все еще не знаю, как вас зовут». «А, точно, Иватани Наофуми». «Иватани – фамилия, Наофуми – имя». «Наофуми Сама, приятно с вами еще раз познакомиться», сказала Рафталия, поклонившись мне. «По имени, значит, во всяком случае, это гораздо лучше, чем герой сама. А теперь пора скормить эту тварь щиту. Сначала разделать. Разделывать пса было не очень приятно. Результат. Требования к щиту двуглавого черного пса выполнены. Щит двуглавого черного пса. Способность не освоена. Бонус экипировки. Alert Shield 2 особый эффект. Собачий укус щит, похожий на две собачьи головы. Сделан из кожи, поэтому головы выглядят, как живые, и смотрятся устрашающе. Характеристики довольно высокие. Должно быть щит неплохой. Вот только что такое Alert Shield, да и особый эффект. Собачий укус вызывал вопросы. Потом разберусь. Я растер целебную пилюлю о раненую руку, ощутил холодок и почувствовал, как рана начала затягиваться. Как вернемся в гостиницу, надо будет найти авантюриста-мага и заплатить ему, чтобы он вылечил ее. Кстати, это была первая боль, которую я ощутил в этом мире. Как я и думал, она тут все-таки есть. Конечно, она не такая сильная, чтобы я не мог сражаться, но все равно неприятно. На остальные части разделанного тела щит не реагировал, может, их слишком мало или мне не хватает уровня. Ну что, монстра мы завалили, пошли копать руду. Есть. О, голос бодрее, чем раньше. Я экипировал кирковый щит, имевший горнодобычу один, взял кирку и отправился копать в место, отмеченное крестом. Стоило мне не торопясь занести кирку, как перед глазами всплыл крест. Что это? Указание, где лучше копать. И я с силой размахнулся киркой. По стене картинно побежали трещины. Затем они сами по себе углубились, и стена осыпалась. Ох, какая хрупкая, однако, стена. Я начал искать руду, не забывая о возможности обвала. А что, весьма неплохо, подумал я, когда после еще нескольких ударов заблестела найденная руда. Легкий металл, руда, которую я нашел, называлась ликхт-металл. Можно ли ее продать задорого? На вид достаточно чистая. Ее было не так уж и много, но я копал до самого вечера и нашел около 10 самородков. Нежирно. Один я скормил щиту. Кажется, ему этого не хватило. Еще один. Требования к щиту легкого металла выполнены. Щит легкого металла. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс один особый эффект. Повышение магической защиты по показателю брони – это лучшее из щитов, что мне пока попадались. Самое то для битв против сильных монстров. Как успехи? Вот как-то так, ясно. Давайте возвращаться. На Афуме сама, Рафталия взяла меня за руку и попыталась увести за собой. И давайте выживем во что бы то ни стало. Ага, еще бы, я выживу и вернусь в свою реальность. Будто я могу позволить себе такую роскошь, сдохнуть в этом дерьмовом мире. Мы вернулись в Рют и продали металл. Его и правда купили задорого. Теперь нам хватит и на жизнь, и на новое снаряжение. Примечание с немецкого Ерст, первый, связано с уровнем навыка. Щит предупреждения, том 1, глава 17. Приготовление к волне. Требования к щиту пикю-пикю выполнены. Требования к деревянному щиту выполнены. Требования к щиту бабочки выполнены. Требования к трубному щиту выполнены и прочее. Щит пикю-пикю. Способность освоена. Бонус экипировки. Техники починки простого оружия. Один деревянный щит. Способность освоена. Бонус экипировки. Техники лесозаготовки. Один щит бабочка. Способность освоена. Бонус экипировки. Сопротивление параличу. Малое. Трубный щит. Способность освоена. Бонус экипировки. Навык Shield Press 1 и прочее. И так уже 8 дней. Используя монстров вокруг деревни, лекарственные травы и остатки лесозаготовительной промышленности, мне удалось раздобыть внушительное количество щитов. Теперь в арсенале появилось множество техник и навыков. Была еще гора щитов с бонусами к характеристикам, но перечислять их слишком муторно. Стой! Мы с Рафталией гнались за монстром-дикобразом, который, оценив свое невыгодное положение, решил ретироваться с поля боя. Ее уровень значительно вырос. У меня сейчас 20 и, у нее уже 25 и. Удивительно, насколько быстро она растет. Ах да, я все еще ходил в обычной одежде. И что за бред? Если я до сих пор могу так сражаться, не получая урона, то разве меня можно назвать слабым? Хотя неприятный опыт имел место. Я переоценил свою защиту, вступил в бой со слабым щитом и пропустил чертовски болезненный удар. Этот дикобраз, за которым мы гонялись, напал на меня из засады и оставил легкое ранение. Щит предупреждения не помог избежать случившегося. Кстати, щит предупреждения оказался навыком, который подавал звуковой сигнал, когда в радиусе 20 метров от меня оказывался монстр. Довольно странный навык, ведь даже если я знаю, что враг рядом, я не знаю, где он. Ай, больно. Я прямо на ходу растер рану лечебную пилюлю, дабы остановить кровотечение. Иглы, оказывается, жалит. Кто бы мог подумать. Благодаря защите щита я уже и забыл о подобных ощущениях. А ведь я говорила, на Афуме сама, вам нужно поскорее купить снаряжение и себе. Нет, просто я использовал слабый щит. Так или иначе, сила щита действует на все тело, и в большинстве случаев мне даже нет нужды им защищаться. Впрочем, сам щит был самой крепкой частью моей брони, и пробить его пока не удавалось никому. Кстати, по поводу эффекта точильного щита. Как я и думал, он оказался весьма полезным щитом, способным автоматически затачивать вещи. Период обработки составлял 8 часов. Если вытащить из него оружие раньше времени, эффект не зачтется. Единственным минусом было то, что во время использования моя выносливость постоянно снижается и, конечно, не восстанавливается. А кстати, надо бы попрактиковаться с новоиспеченными навыками. Эрстшилд 2 навык, призывающий щит в радиусе примерно 5 метров. Похоже, годился он максимум для того, чтобы остановить врага или отделить его от меня. По истечению срока он исчезает. А до кучи, его название еще надо выкрикивать. Дикобраз наткнулся на оказавшийся перед ним магический щит, остановился от неожиданности, однако тут же пришел в себя и возобновил побег. Каха, а я думал, 5 метров хватит, чтобы тебя догнать. Когда запахло жареным, этот дикобраз вдруг открыл в себе небывалую прыткость. Похоже, придется использовать этот «Шилд Призон». Этот навык создает клетку из 4 щитов на расстоянии примерно 6 метров от меня. В этот раз призову ее аккуратно дикобраза. Этот навык предназначен для защиты цели, но никто не запрещает использовать его как ловушку. Угу, оба навыка защитного типа, бесполезные в нападении. Кии, дикобраз метался внутри щитовой темницы, не в силах совершить побег. Продолжительность действия обеих способностей ограничена 15 секундами. За это время Рафталия подбежала к щитовой темнице и, как только время действия эффекта истекло, пронзила дикобраза мечом. Кии, у нас получилось. Рафталия возвращалась ко мне, с триумфом неся поверженного дикобраза. Отлично. EXP-48 Рафталия EXP-48 награда под стать противнику. Чтобы освоить новые трансформации, достаточно просто поглотить щитом останки, но разделывать их выгоднее. Узнал я об этом только за последнюю неделю, ведь шары, бегры и яйца сами по себе были материалами. Раньше я бы просто не заметил. Дикобраза я быстро разделил на иглы, мясо, кожу и кости. Каждая из составляющих – ценные материалы, к которым следует относиться с осторожностью. Несколько пошло щиту. Костяные щиты требовали костей нескольких монстров, кожаные давали бонусы к характеристикам. Конечно же, необходимо было выполнить требования по уровням и предыдущим щитам категории, чтобы разблокировать новые. Мясные давали прибавку к готовке. Принцип я уже вполне уловил. Интрига была в эффекте от игл. Просто щит дикобраза у меня уже был. Требования к игольчатому щиту выполнены, значит, щит из игл животного. Щит, покрытый шипами. Уже предвкушаю, каким он будет, когда полностью его освою. Игольчатый щит, не освоен 3. Бонус экипировки, атака плюс 1 особый эффект, шипованный щит, малый, да, черт возьми, увеличение атаки, знаю, это всего лишь жалкий бонус на плюс 1, неизвестно на что способен особый эффект, шипованный щит, но, что более важно, я открыл ветку атакующих щитов, это только начало, теперь, если продолжить поглощать предметы из этой же категории, я тоже смогу нормально атаковать, защита у него была чуть поменьше, чем у минеральных, но это не так важно. Получилось? Ага, похоже, этот щит увеличивает атаку. Рада за вас. А что насчет защиты? Рафталия недоверчиво указала на мою рану. Средненькая, кажется. Вот как, я хотела попросить почистить меч. Хорошо, тогда заканчиваем и возвращаемся в деревню. Есть. Я оборудовал точильный щит и вставил меч Рафталии в один из желобов. Обработка в процессе. Итак, после недели непрерывной добычи ресурсов наши уровни значительно выросли, и теперь мы накопили в общей сложности 230 серебряных монет. Спасибо легкому металлу. Я смог продать небольшую часть лекарств, а благодаря новым счетам мой бизнес лесоруба и рудокопа только процветал. Проблема только в том, что я вновь возвращался к своим привычкам из онлайн-игры и хватался за все подряд, не становясь мастером ни в чем.